Глава 19. Never more. Некоторые люди рождаются, чтобы изменить мир. Их называют по-разному. Новаторы, трендсеттеры, инноваторы. Кажется, что все общество рожает детей только для того, чтобы среди них отыскался хоть один гений. И таким гением был Цзя Даньли. Это был специфичный человек. Отвратительный, великолепный, ужасный и гениальный одновременно. Специалист по межпланетным насекомым, энтомолог. Хотя он был ученым, было несколько кораблей, в строении которых он принимал участие. Это были специальные корабли для поимки и удержания преступников, а также для их изучения и наблюдения. И это был один из таких кораблей. Сеть лабиринтов раскинулась настолько далеко, что всякое ощущение реальности потерялось. Держа перед собой свечу с неровным пламенем, он медленно блуждал среди решеток, перелезая от одной к другой. Больше пугала мысль о том, что рано или поздно пламя потухнет, и что будет тогда? Даже его наручные часы практически разрядились, и он выключил их для экономии заряда. Эксцентричный монах остановился. Должно быть что-то, что поможет ему. Он так не хотел этого. Если подумать... Цзя Даньли никогда не проектировал что-то простое. Как и всякий ученый, он оставлял подопытным выбор. Выбор умирать или выживать. А значит, и здесь должно быть что-то подобное. Эксцентричный монах задумался. Все, что у него есть, это свеча и решетки. Каким образом строится эксперимент? Должен быть объект, субъект, закрытая локация или какой-то рычаг. Что-то, что исследуется. Огонь визуально создает расширение, но вместе с тем и сужает пространство. Огонь дает свет и позволяет увидеть. Может ли это быть что-то, что он может увидеть? Тогда он подумал. Это что-то, что я могу увидеть только с огнем. Пройдя вперед, монах остановился, взглянув себе под ноги. Внезапно он подумал о Го. Суть этой игры состояла в том, чтобы перекрыть дыхание противнику как можно быстрее, чем он убьет тебя. Философская и прекрасная игра. Последний раз он видел ее у доктора Целинь, недоигранную партию, и тогда заметил, что его дыхание было практически полностью перекрыто, кроме одной зоны. Монах включил браслет. Включив арт-скетч, он нарисовал поле для Го, после чего поставил свое примерное положение, а затем отметил ту самую зону, которая располагалась на недоигранной партии. Если он не ошибается, то ему нужно вернуться назад, к месту, где он был до этого. Но куда идти? Пространство то сужалось, то расширялось, и на мгновение он потерялся. Сердце забилось быстрее, и монах несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь, после чего пометил свою точку на карте и двинулся назад. Оказавшись примерно в нужном месте, он остановился. Он ошибся? Здесь ничего не было. Черт побери, не мог же он ошибиться. Тогда он поставил свечку на пол и сел сам, чтобы подумать еще раз. И провалился под пол. Черт побери, будь аккуратен! Потерев звенящую от боли голову, он посмотрел вокруг. Свеча осталась наверху, и только слабый ее отблеск упал вниз, едва заметно обнажая лики людей. За прозрачными стенами стояли люди. Эй, тут еще один! Первой реакцией монаха потянуться к оружию. Однако рука нащупала пустоту, и он сжал руку в кулак. Никто не нападал на него. Более того, каждый из людей находился в прочно запертой клетке. Кажется, это изолятор. «Тш! Эй, выпусти нас!» Монах приложил руку к губам и в тот же момент почувствовал что-то теплое на виске. В это мгновение в его голове зародился план. Смахнув пот или кровь с лица, он оглянулся по сторонам, и тонкая ухмылка проскользнула по губам. «О да!» — сказал он. «Я всех вас отпущу!» «Парень, давай быстрее!» «Тише! Вдруг он враг!» Тонкие листы прозрачных стен едва заметно светились, и тогда он понял, почему видит их. По ту сторону на досках располагались светодиоды, бледнеющие в темноте. Подойдя к одной из клеток, монах сощурился, смотря на панель. «Эй, пс!» Человек по ту сторону приблизился к нему, положив руки на окно. «Здесь внизу!» «Там замок! Сними его!» Эксцентричный монах опустился на корточки и, да, действительно нашел маленькую панель. Требовалось ввести код. 3-4-2-7! Подсказал человек по другую сторону. «А ты откуда знаешь?» Человек фыркнул. «Просто ты новичок! Введя комбинацию, лампочка загорелась красным. Монах хмыкнул. Нажав на браслет, он ввел сканирование, и через пару секунд браслет выдал правильную комбинацию. Раздался глухой шум, и стеклянная панель медленно отъехала в сторону, выпуская людей. «Ты посмотри! Охренеть!» Что-то мелькнуло в воздухе, и монах заметил нож, направленный на него, но даже не повел и бровью. «Оставь его!» — буркнул главный. «Эй, нас тоже выпусти! Одно условие!» Монах уставился на выходящих людей. Разминая кости, главный, мужчина с заросшим лицом и хмурым взглядом в бандане, зыркнул на него. «Вы поможете устроить бунт!» На пару секунд воцарилась тишина, а затем смешок взорвался общим смехом. «Какие вопросы, братан?» — хрипло спросил один из людей. «Давно мечтал задницу им надрать». Монах собирался приступать к другому, когда что-то острое уперлось ему в шею, и он поднял взгляд на главного. «Смотри, не обосрись!» — бросил он. «Как знать, не из Федерации ли ты?» «Да ты заебал!» — вздохнул монах. Резко поднявшись, кончик лезвия прошелся по коже, рассекая ее, и монах одним движением выхватил нож из чужих рук и приставил к чужой голове. «Значит так! Либо вы слушаете меня, либо пошли вы нахер, сам справлюсь! У меня нет времени выслушивать твое нытье! Либо ты со мной, либо отвали! Понял?» «Хе!» Главный убрал нож под общее улюлюканье. «Усек!» «Славно!» Опустившись обратно, монах ввел код и перешел к следующему. На 10-й камере заряд кончился, и браслет отключился. «Черт возьми!» Поводя взглядом, монах ткнул в человека с поясной сумкой. «Эй, это модель Sunstrat 34!» Он указал на руку человека. «Ну?» «Дай сюда!» Мужчина повел головой, но снял браслет и отдал ему. Усевшись на пол, монах стянул свои часы и принялся на ощупь копаться в механизмах. «Почему подмогу не вызвал?» — спросил кто-то. «Связь не ловит». «Мои ловят!» — сказал человек из толпы. Эксцентричный монах вскинул голову. «А ну-ка!» Набрав зашифрованный код на панели, эксцентричный монах услышал заспанный голос. «Чё надо?» «Эй, Вонг!» «Етить колотить, 4 утра. Ты где пропадал?» «Вонг, я продиктую тебе номер. Позвони ей и скажи, пусть высылает все патрули. И это...» Он немного замялся. «Вышлю координаты! Заберите оттуда корабль! Он весь в смятку!» «Они забирают все оружие перед отправкой сюда. Ножики найти не смогли, но одних их не хватит. Надо тащить оружие». «Оно на складе!» — встрял Си Хюань. «Во втором отсеке!» Дверь медленно отворилась. Охранники, тут же заметив это, бросились на людей, но не ожидали, что их будет так много. Им мгновенно проломили голову. Ни Ла Фэй, главный, вместе с эксцентричным монахом и оравой людей, двинулись вперед. «Каким ветром вас занесло сюда?» «Длинная история», — отозвался Ни Ла Фэй. «Напали на корсаров, а это оказались какие-то ублюдки». «А нас подбросить согласились после крушения», — добавил второй. Каждый из этих человек 20 имел свою историю. Все они были либо бандитами, либо полицейскими, либо добропорядочными гражданами. Целая мешанина, на первый взгляд, разносортных людей без привязки к чему-либо. Но всех их объединяло одно. Каждого из них Мара Юэ заключила в тюрьму. «Жесткая тетка!» «Ага, только мой комрад совсем башкой отбился из-за нее». «В смысле?» «Влюбился, на сторону ее встал. Хер знает, что у него в голове творилось». Монах задумался. Вероятно, это еще одна уловка Дзя Даньли. Мужчины достигли конечной точки туннеля и осторожно выглянули из-за нее. Там, в 50 метрах, стояло 5 охранников у склада. Эксцентричный монах и Ни Ла Фэй кивнули друг другу и пошли вперед, кивнув охранникам. Но это не прокатило, и охранники выставили пушки вперед. «Кто идет?» Тогда Ни Ла Фэй достал нож и побежал на охранников. Пуля попала прямо в руку, но второй он полоснул ножом охранника по шее. В то же время эксцентричный монах пнул одного из охранников со всей силы в живот, и тот завалился прямо на второго. Пули засвистели во все стороны, и один из тех успел добежать до кнопки, врубая чрезвычайный режим. В тот же момент освещение замигало красным светом, погружая отсек в темноту, и только красные лампочки горели. Раздался вой сирены. Добив последнего, мужчины с помощью браслетов открыли вход на склад. Перед ними открылась тонна разношерстного оружия. Вооружившись до предела, группа двинулась вперед. «Разделимся!» — Нилафэй хмыкнул. «Бежать собираешься?» «Корабль захватить!» — ответил монах. «А для этого нужен ангар! Тут еще тюрьма есть!» — добавил Дадао. «Тогда вы освобождать, я отстреливать их!» «Давай, брат!» — убегая, эксцентричный монах крикнул. «Устройте бунт! Стреляйте и убивайте всех! Да начнется насилие!» Забравшись внутрь космического корабля, эксцентричный монах бегло осмотрел панель и нажал на кнопку включения. Панель загорелась цветными огнями, и мотор заработал. Гулкий шум раздался изнутри корабля. «А, черт!» Он понял, что люк не открыл. «Придется пробивать насквозь». Когда мотор полностью завелся, эксцентричный монах надавил на рычаг, и космолет взмыл вверх, пробивая насквозь стеклянный экран. Громоподобный звон раздался отовсюду, и треск прошил воздух. Эксцентричный монах отлетел в сторону и, недолго думая, открыл огонь. Конечно же, это почти сразу заметили. Несколько кораблей вылетели следом за ним, и эксцентричный монах двинулся вперед, уводя их прочь. «Готовы сыграть?» Корабль полетел по прямой траектории, резко свернув в сторону и пролетев под космолетом. Стоило преследователям только появиться, как монах открыл по ним огонь и сбил один из них. Не успел он отлететь в сторону, как корабль тряхнуло, и один из пулеметов попал прямо в него. Больно ударившись о панель, монах резко встал, не обращая внимания на боль в руке, и натянул рычаг до предела, поднимая корабль вверх. Двое двинулись за ним. Набрав высоту, корабль тяжело рухнул вниз, падая точно на один из космолетов. Второй успел отлететь в сторону. В тот же момент из космолета Сяо-нянь-нянь вылетело еще несколько кораблей, и монах двинул корабль снова. Петляя между ними, он заставлял то их подрываться, то подрывался сам. Вылетев в очередной раз на орбиту, эксцентричный монах заметил изменения. Два огромных корабля направлялись прямо к нему. Здесь, рядом с планетами, пока солнечные лучи проступали сквозь растущую планету, он увидел силуэты космолетов Федерации, направляющихся прямо к нему. Очевидно, это был конец. Черт возьми, он мог бы взорвать их космолет прямо сейчас, но Чэнь Рэн, он не мог так поступить. Ударив по панели, монах едва ли не взвыл. «Черт бы тебя побрал, ебаный ты ублюдок!» «Почему? Почему всегда так происходит? Он просто хотел сидеть дома и не париться ни о чем таком. Дома, в своем баре, чтобы никто его не трогал. Почему? Почему? Почему? Ладно. Ладно!» Эксцентричный монах глубоко вздохнул, смотря на приближающиеся силуэты кораблей. «Ладно!» Он упрямо посмотрел на корабли. «Он сможет их задержать». Если он приложит все свои силы, то сможет сделать хоть что-то, чтобы не дать им прийти на подмогу. Может быть, в таком случае его смерть будет не напрасной? Двинув рычаг, монах сорвался с места, устремляясь прямо на корабли. Скорость постепенно набиралась, разгоняясь до световой. Корабль трясся, набирая обороты, и вот уже оказавшись совсем близко, раздался оглушающий шум. Весь корабль перетряхнуло, и космолет протаранил корабль насквозь, впечатавшись в стену, и второй космолет откинулся прочь в космическом пространстве. Наконец, наступила тишина. «Я умру за тебя один раз, но больше никогда». На горизонте космического простора, где солнечные лучи выскальзывали из-за массы планеты, показались десятки кораблей, летящих сюда. На их эмблемах значилось «Сююй» — полицейский отдел уровня А-класса, и корабли медленно приближались. Конец книги. Читал Вольдемар Соловейчик.